камеру гарнизонной гауптвахты пришел фельдфебель, назначенный вести следствие. — Чего тебя защищать? — откровенно заявил он. — Измена Великой Германии карается смертью. Так и так, ящик. И ушел, оставив после себя два окурка и едкий запах дешевых солдатских духов. На рассвете, ох, эти рассвет, когда гремят выстрелы, его вывели из ревущего, где он просидел в солдатском каземате целых полтора месяца. Когда Словак рассказал все это своему спасителю, Никонов долго молчал, вертя в пальцах трофейную сигарету, потом как бы нехотя выдавил вместе с дымом. — Что ж, надо верить. — А почему не верить? — спросил Белчев. — А можно верить. Верь, товарищ. Однажды они шли по узкой горной тропинке. Тропинка велась по уступам скалистого хребта. Внизу темнело заросшее кустами ущелье. Небо в этот день присело к земле совсем низко, а облака царапали острые зубы вершин. Они брели почти без цели, почти наугад, вслепую, ведь им было все равно, куда идти, лишь бы попадался враг, лишь бы удалось добыть на сегодня съестного. — Сейчас бы по стаканчику рому, — сказал Белчев, — и хорошо под крышу. — Тише, — остановился Никонов. — Кого-то несет навстречу. По-моему, едут. — Едут, — удивился Словак. — Здесь два барана не разойдутся на этой тропе. — Как можно еще ехать? Он скинул с шеи автомат, проверил ход затвора. — Не надо, — сказал ему Никонов. — Немцы не станут здесь ездить. По таким тропам рискуют только норвежцы. И действительно, из-за крутого поворота, скользя шинами по обледенелой тропе, выехал на прогулочном велосипеде, легко одетый в лыжный костюм девушка. Никонов никогда не переставал поражаться мужеству жителей Финмаркина и сейчас почти с восхищением наблюдал за велосипедисткой. — Постойте, Фрекин, — сказал ей Никонов. Не оставляя седла, девушка прислонилась к скале, молча и без тени страха на лице ждала, к ней подойдут эти странные незнакомцы. — Вы далеко едете? — спросил ее. — До города. Я еду к пастору. Оказалось, что девушка хорошо говорит на «русмоль», этом старинном местном наречии, схожем на русский и норвежский языки одновременно. Никонову, который немного владел норвежским, было нетрудно с ней объясняться. — Вы догадываетесь, кто мы такие? — спросил он. — Вы трубочисты, — ответила девушка. — Я давно не видела таких грязных людей. Они не могли оценить ее юмора и просили никому не говорить, что она их видела. Девушка ответила, что она терпеть не может болтунов и наперченных. Наперченными звали в Норвегии квислинговцев, по имени их вождя фюрера Виткупа Квислинга, которого однажды избили мешком с перцем. — Вы не знаете, где здесь можно было бы согреться? — спросил ее Ержи Белчу, который сильно страдал от холода. — Здесь, — пояснила норвежка, — поблизости есть сразу два места. Охотничья хьютта стоит вон за тем хребтом, но я не советую вам идти туда. Эсэсовцы, когда охотятся на диких оленей, всегда забредают в то хьютто. Лучше спуститесь по этой низине к морю. Там, в соседнем фьорде, стоит заброшенный Рурбодар. До войны там можно было найти дрова, сухари и спички. Девушка оттолкнулась от скалы, нащупала педали. — Обождите и уезжать, — сказал Никонов. — Мы хотим отблагодарить вас. Он развязал свой мешок, вынул банку бразильского кофе, который достался ему от немцев. — Вот вам, держите. Я знаю, что для вас кофе все равно, что хлеб для русского человека. Глаза девушки засияли. — О, в наше время это почти как золото! Жить они стали в покинутом норвежскими рыбаками старом Рурбодаре. Почерневший от соленых ветров, заросший со стороны моря мхом, этот дом одиноко стоял на берегу пустынного фьорда. Оконце, залепленное пузырем рыбы палтуса, одноглазо и тускло смотрело в полярное небо. Рурбодар топился по-черному, сажа слоями свисала с низкого потолка, плохо закрывалась разбухшая дверь, изо всех щелей дуло, но они были рады и такому жилью. Вдвоем они коротали бесконечно тянувшиеся полярные ночи, грелись возле одного огня, а если не было дров, сидели тесно прижавшись друг к другу, они делили пополам табак и пищу. Их сближало родство славянской речи, но еще долго в их отношениях оставалась какая-то натянутость, и настороженная подозрительность. Но скоро они дважды попали в такие переплеты, что не думали выйти живыми. А когда поняли, что старуха смерть на этот раз только пожевала их в костлявой пасти и выплюнула, то они как пьяные целовали друг друга от счастья. Преисполненные тоской одиночества, их сердца как-то сразу открылись одно другому, и между ними возникли отношения даже не товарищи по оружию, а скорее побратимов, как будто кровь одного из них перешла в жилы другого. Никонов говорил, словно извиняясь: «У меня в тот день дрожали руки. Шмайсер запрыгал, как кузнечик в траве. Еще немного я полоснул бы, наверное, тебя нечаянно очередью». «Ну, что ты говоришь?» — отвечал Лыжи Белчи, смеясь. «Эти двое, которых мы оставили там, никогда бы не промахнулись. У меня в Праге старуха-мать, поверь, у нее теперь два сына, ты и я». Жизнь постепенно налаживалась. Лихая и суровая жизнь. Жизнь не просто партизана, еще и полярника. Страшные морозные бураны, когда заметало снегом двери и окна, они любили уют своего убогого жилья, как-то по-особенному нежно. Засветив трофейные фонари, распечатывали банки консервов, Никонов вышлепывал пробку из бутылки рому. — Давай музыку, — говорил Константин, и Славок доставал губную гармошку. — Играй вот эту! «Товарищ, я слышал во сне, как мать меня кричит по имени, я люблю эту песню». Потом, обняв друг друга и раскачиваясь в такт песни, они распевали марш узников Эвель Бакина, который Изже Белчу запомнил еще по лагерной службе. «Сниже, ниже, ниже, советские бомбы летят, и мы в Эвель Бакине слышим, как Гитлера кости хрустят, все выше и выше и выше мы головы держим в беде». А ночью они засыпали тревожным, опасливым сном. Над одним из них властно шумели столетние дубы Вацлавского наместья, который видел вокзальные перроны. Кружились лепестки роз, и Аглая, вся залитая солнцем, шла навстречу еще, издали протягивая к нему свои руки. Так спали они, положив опухшие от холода, давно немытые пальцы на ледяные курки трофейных шмайсеров. Суббота. В кубрике было шумно и тесно. Повсюду качались подвешенные к койкам зеркальца, и матросы, приседая перед ними, торжественно скоблили бритвами щеки. С каждой минутой увеличивалась без того бесконечная очередь на единственный утюг — гладить праздничные брюки и воротнички. Шел в ход даже сахар. Его разгрызали на зубах в порошок, и потом, борясь с искушением проглотить, яростно выплевывали на ботинки. Получалось впечатление лака. Пахло корабельной субботой, то есть, говоря иными словами, мылом, содой, бензином и одеколоном. Но разве можно молчать в такую минуту, когда чуть ли не вся команда собралась в одном кубрике? Ну, конечно же, нет. Ну и, понятное дело, говорили, не стесняясь: «Ребята, у кого суконка, пуговицы драить?» «У Мордвинова». «Эй, Яшка, дай суконку, слышь?» «Не мешай, он мечтает». «О чем же?» «Ни о чем, о ком. О лейтенанте медицинской службы. Влюблен». Найденов: «Быстрее гладь свой океанский клеш». «А что?» «А ничего, просто быстрота — залог морской службы». «Эй, награжденные, с вас приходится. Вот мы сегодня все выпьем по 100 граммов». «Ну да, по 100 граммов, это если во время похода был, до 15 градусов ниже нуля. А в последнем сколько было? А ты спроси у Хмырова, он знает». «Хмыров? Ну чего тебе? Какая температура была в последний раз?» -17. «Ну вот видишь, значит, по 150. А за шторм нам ничего не полагается?» «Ишь ты, что выдумал? Может, вечно штормит? Что ж, и нам быть вечно пьяными? Кузьма! Что-то за бритву мне дал, как топор. Смирно!»